Утром она поторопила вестника в путь, отослав с ним связку стихов на одном из своих узких кораблей в Афины. Доходили вести и о Харе. Видели его флотилию, державшую курс на Лесбос. Сафо не могла разобраться в чувствах, которые в ней поселились. Он приедет один, с ней, с рабыней или с женой. Она так нервничала, что отправила весточку Фаону. Ей не здоровится, и она не сможет его посетить. Затем все-таки пошла, но оказалось, что его нет на судне. Где он был? Кутил в какой-нибудь таверне. Возможно, обхаживая девушку своего возраста или играя возлюбленного с неким богатым судьей. Она ничего не знала о его жизни. Его жизнь была там, на корабле, с ней. То, что у него могло быть другое существование, ее не касалось. Внезапно она стала безумной от ревности. Где он был этой ночью, когда должен был быть с нею? Была ли эта девушка? Сколько ей лет? 15? 16? О, безразличные боги, что за мучения вы мне уготовили? В своей комнате она смыла краски со своего лица и с отвращением разглядывала себя, плача от уродства морщин. Ее тело обвисло. Тот дар, что она принесла Фаону, себя, был изношен, полностью исчерпан. У Афродита я ошибалась. Я забылась. Разве нельзя погасить этот пожар? Разве ты не видишь, как я терзаюсь? Страстью я горю и безумствую, а этого быть не должно. Впереди у меня нет ничего, кроме унижения. Она всхлипнула, издав звук, словно разбитый горшок. Она отправила слуг на пристань, чтобы ждать прибытия Хара и предложить ему поехать к ней. Будучи на грани физического обвала, она должна была следить за собой. Каждую деталь встречи своего брата она обсудила с Необой. Она поспешила в кухне, выбирала каплунов, делала изменения в меню. В саду она указывала, какие бутоны обвязать, чтобы они не раскрылись до появления Хара. Она следила за уборкой и наведением глянца и дюжины раз раздумывала над тем, какое одеяние выбрать. Она держала в двойном заливе гонца, так что, когда крутобокие суда покажутся, она была бы предупреждена заранее. Хар уезжал ожесточенным. Но теперь он должен признать, что слова его сестры шли от любви. Но она была Сафо и знала, что страсть может растопить самое стойкое сердце и разметать самую здоровую решимость. Она должна подготовиться к присутствию Дарихи Родопис. Сафо опасалась одного. Если Хар держит ее как рабыню, то Фракийка от злости может сознаться, что участвовала с ней в оргии, когда огромная птица с раскрытым ослепительным хвостом, неистово хлопая крыльями, блудила с ней. Сафо оставалось лишь закрыть глаза, чтобы увидеть ее создание, прыгающее с белым телом девушки, слившимся с его оперением. Что ей делать, если об этом будет сказано? Отрицать? Смеяться? Что? Но Дариха не будет рассказывать о Самосе. Это может разрушить любовь Хара к ней, и, возможно, в своей гордости она все еще воображает, что может выйти замуж в благородный дом с Командронима. Сказала ли она поварам, как нарезать перец? И упомянула ли о семенах тмина? Хар любит хлеб с тмином. Если бы только она могла мгновенье отдохнуть со своим Эндимионом, со своим спящим возлюбленным, если бы только его глаза никогда не открывались. О, мои музы, куда вы привели меня? На каком диком берегу меня покинули? К ее ногам кинулся вестник. Госпожа. Явился господин Харакс. Он уже в воротах. Его ведут твои слуги. Сафо с радостным криком кинулась вниз по широким и каменным ступеням, чтобы встретить своего брата на пороге дома, омыть ему ноги и пригласить в дом. Двойные двери были широко распахнуты. Рабы пали на колени и кидали конфетти. Дорожка узорчатой пурпурной ткани была быстро расстелена и также быстро покрыта цветами. Харакс помог выйти из повозки белокурой женщине, подобной Розе. Это был ответ на один из вопросов. Когда Харакс направился к ней, некое дурное предчувствие опустилось в мысли Сафо. Она почувствовала на себе светлые глаза белой розы и через плечо брата встретилась с ее расчетливым взглядом. В следующее мгновение она обнимала его. «Хар, ты вернулся домой!» «Сестра!» «Войди же с благословениями!» Дариха Родопис шла всего на шаг позади со своими женщинами. Момент настал. Сафо встала перед ней. «Ты, фракийка, не можешь войти, хоть ты и поднесла сотню железных прутов в свою честь храму Аполлона Пифийского в Дельфах». Красавица взглянула ей прямо в лицо. Даже спустя время они узнали друг друга. Взгляд белой розы скользнул на Хара. «Сафо!» Голос Хара, когда тот удерживал ярость, был страшен. «Она должна войти, а ты должна приветствовать ее. Я говорил тебе, уезжая, что женюсь на ней. Все мое сердце для нее, а ты, любимая Сафо, должна петь свадебные песни и радоваться вместе со мной». Сафо сознавала, что белая роза наблюдает, изображая полное отсутствие интереса, словно она знала, как все будет. Не обращая на нее внимания, Сафо сказала своему брату: «Этого не может быть. Я знаю, ты выкупил ее за огромную цену и дал ей свободу». Она проигнорировала и это. «Ты, так же, как и я, из благородного дома Скамандронима. Наша линия безупречна от Ареста и Агамемнона. Ты не можешь жениться на такой, как она. Ты дал женщине свободу, брат, но ты не можешь изменить подобострастную натуру рабыни, которая каждым отверстием своего тела развлекала флот и армию тоже». Белую розу, казалось, не тронули эти выпады. Она продолжала выжидательно смотреть на Хара. «Что ты сказала?» Хар был вне себя. «Ты послала своих рабов и повозку встретить нас, зная, что Дариха со мною. Я не знала этого. Я говорил тебе. Я не верила, что ты мог привести ее прямо в мой дом. Я не верила, что ты так мало думаешь о нашем добром имени. А ты об этом думаешь?» Дариха имела над собой хозяев и, вопреки этому, добилась видного положения. Дельфийский оракул очистил ее так, что она явилась ко мне как девственница. «Это ты, дочь позора, прикрываясь своей великой славой, завлекала сюда безудержно невинных девушек и растлевала их». «И это, — говорит мой брат, — выдохнула Сафо. — К чьим лживым словам ты склонил свой слух?» Она обратилась к Дарихе, которая продолжала держаться в отдалении от перепалки. «Вижу, это ты, сука, — плюнула на нее Сафо, — вдребезги разбила гармонию между братом и сестрой». Она с угрозой приблизилась к ней. Резкий удар в грудь заставил Сафо пошатнуться и упасть. Рабы, вынув мечи, в одно мгновение окружили ее брата. «Стойте!» — крикнула она. «Ни одна рука не поднимется на него в моем доме». Хар стоял над ней. Арес, этот ужасный бог мщения, овладел им. Его ноздри вздымались и опадали часто-часто, а ярость, написанная на его лице, могла найти отражение лишь в ее собственном. Харакс был разгневан. «Эвригий и Ларих убедили меня оставить у тебя слугу, который был бы моими глазами и открыл их на твои нескромные поступки». «Ты шпионил за мной?» — спросила она, затаив дыхание. «Я знаю о твоей отвратительной связи с простым матросом. Я думал, раз мы оба бросили вызов обществу, то могли бы продолжать старые отношения и поддерживать друг друга. Но, кажется, тебе проще читать морали, словно ты образец добродетели. Если кто и шлюха, то это ты, Сафо, такой тебя и запомнят. И к тому же старой шлюхой». Она поднялась на ноги, опираясь на портик. «Уберите эти отбросы из моего дома!» — выплюнула она слова. «Ее с фальшивой задницей. А когда она уйдет, я буду сжечь серу и чистить мой дом». Белая роза не дрогнула. Хар небрежно прошмыгнул мимо Сафо к ней. «Прости меня, Дариха, я привел тебя к сумасшедшей». Дариха улыбнулась Хару и сказала ему так, чтобы слышала Сафо: «Это очень грустно, Харакс, когда тебя встречает Ириния в образе сестры, которой ты когда-то дорожил. Это верно, что она унизила тебя с ныряльщиком за губками, который по возрасту годится ей в сыновья». Сафо наблюдала их отъезд. Она чувствовала себя отверженной, как прокаженная. Слова такой женщины имели силу осквернять. А что насчет слов брата, слов о кровном родстве? Хар ударил ее. Никто и никогда не поднимал на нее руку. И он шпионил за ней. Из всего, что он сделал, это было худшим. Ее женщины отвели ее в дом и приложили листья тополя к кровоподтеку, который образовался на ее груди. Но это средство не в силах было помочь там, где болела обида. О, если б было средство от такой тоски, как моя! Лишь Фаон мог успокоить ее. Почему она не поспешила к нему на корабль? И вот она унижена. Ее обозвали подлыми именами. Ее волосы снова были расчесаны сладаном и украшены свежими цветами. Ее ноги натерли тарсосским нардом, груди умастили египетским метапионом, а ресницы сделали гуще майораном скоса. И, наконец, был добавлен персидский сапфир. Сафо кликнула свою повозку. Поспешив к причалу, она обнаружила нубийского раба Фаона, спящим в его маленькой лодке. Она разбудила его, и тот повез ее на корабль. Она вскарабкалась на палубу под взглядами Фаона. Впервые он не подбежал помочь ей. Здесь тоже были перемены, все изменяло ей. Молодой капитан, который был ее любовником, был предан ей, слушал ее песни с благоговением и изумлением, теперь стоял и взирал на нее с выражением, которого она не могла понять. Было ли это презрением, насмешкой? Какое чувство исказило его лицо, безобразно скривив губы? «Фаон?» — спросила она. «Я только что был в таверне». «Ты пьян?» «Нет, совершенно трезв. Я был пьян, наверное, или околдован. Ты использовала покупные талисманы или подлила мне что-то в питье?» И ослабли струны на ее лире. Она медленно произнесла: «Я слышала твои слова, но я не поняла их. Я говорил с мужами с кораблей твоего брата, или, вернее, слушал их. Они не знали, что я знаком с тобой, но они говорили о тебе. Они называли тебя старухой. Ты старая? Я никогда об этом не думал, но сейчас я могу видеть». «Да», — бросила она ему вызов, — «что же ты видишь?» Он не ответил прямо, но вылил на нее все свои обиды. «Они говорят, что тебе наскучило соблазнять молодых девушек, что теперь ты посещаешь пристани и скверные места и покупаешь любовь любого мужчины, который может поднять свою мачту, даже если он золотушный или раб». Рука Сафо потянулась к сердцу. Фаон сделал шаг к ней. «Что такое?» «Ты ударил меня». «Я не делал этого». «Удар более ужасный, чем удар Хара». «Я не прикасался к тебе», — повторил он. «Я знаю», — ответила она и протянула свои руки к нему. Он не шевельнулся. Она стояла перед ним в слезах. «Что ж, если так...» И она начала срывать золотые украшения со своих рук, сапфир с шеи. Она швырнула свой драгоценный пояс к его ногам, сдернула с пальцев кольца великой ценности, даже кольца из ушей и с пальцев ног. «Теперь я нанимаю тебя. Дай мне любовь, которую я оплатила». Дыхание Фаона стало неровным, и он начал путаться в словах. «Я не сказал, что это правда. То, что я слышал, я только сказал, что слышал их». «Я оплатила тебя», — снова сказала она сквозь стиснутые зубы. «Во имя двойных ворот Тартара ты должен любить меня». Он подошел к ней и обхватил ее колени. Его голова была склонена, и его слезы капали на просмоленные доски. «Я люблю тебя», — сказал он. Сафо вырвалась. Ворчливая старость и юность не могут вместе жить. Все, что они говорили, неправда. Конечно, это правда. «Молния Зевса вырвала тебя из моих рук, из моего тела». Она снова опустилась вниз по корабельной лестнице. «Греби!» — вскомандовала она нубийцу. И уже на суше приказала своему собственному рабу хлестать животных, что везли ее к вилле. «Подожди», — сказала она вознице, когда они доехали до дверей. «Нам предстоит дальняя поездка». Она кинулась в дом с легкой головой, как будто в ней совсем не было плоти, словно она была тенью. но она четко сознавала, что делает. Она направилась прямиком в свою сокровищницу и стала черпать пригоршнями драгоценности, которые утрамбовывала в мешки, и множество львиноликих самосских монет, столько, сколько могли унести слуги. Она загрузила их на повозку. Ньоба пыталась остановить ее, но она оттолкнула ее в сторону. «Верес!» — приказала она вознице. Дорога заняла всю ночь, и следующий день, и большую часть дня, следующего за этим. Когда они прибыли в город, где она родилась, она велела вознице на улицу женщин. «Госпожа!» — запротестовал он. «К самой жалкой, беднейшей проститутке, которая усердно занимается своим ремеслом, к женщине, которая примет каждого, даже прокаженного, если он платит». Возница, опасаясь за свою жизнь, повиновался ей, но его госпожа явно лишилась рассудка. Он остановился только для того, чтобы спросить дорогу, а затем направился в зловонную, обветшалую часть селения, где из окон выглядывали женские лица. Он остановился у деревянной двери, наполовину сорвавшейся с петель. «Госпожа!» — взмолился он. Но Сафо спрыгнула вниз. «Следуй за мной с этим!» — она жестом указала на мешки. «С этим? С этими бесценными сокровищами? Забирай и пошли!» Сафо толкнула дверь, и стала видна комната с грязным полом и нечистой соломой в углу. Никогда не бывала она в подобной комнате. Она услышала ворчание, и ее первая мысль была, что здесь содержится животное. А затем, когда ее глаза привыкли к слабому свету, она увидела изломанного нищего и старуху в Саитии. «Сгони с нее мужчину», — приказала она. Ее возница опустил мешки на землю и вернулся за своим хлыстом. Женщина подняла взгляд, но мужчина был полуслепым и повредившимся разумом. Он продолжал скакать на ней. Вернулся возница, и Сафо, которая едва могла дышать от вони, просто кивнула. Плеть слегка хлестнула оголенный зад существа, и еще раз, затем последовало замешательство. Мужчина скатился с женщины, и, чтобы избежать ударов, отполз к выходу, и старая карга натянула одежду. «Встань в дверях!» — приказала возница Сафо. «Смотри, чтобы никто не вошел!» Затем, повернувшись к гноящемуся нечистому существу, скорчившемуся в своем тряпье, «Встань! Делай, что я скажу! Поднимись на ноги!» «Сжалься, о великая! Сжалься надо мной! Сохрани мне жизнь!» «Тебе? Такая, как ты, хочет жить? Назови мне свое имя». «Оно Ниара». «Оно Сафо», — Сафо говорила с непререкаемой уверенностью. «Знатной госпоже нравится говорить загадками». Сафо швырнула ей один из мешочков. «Открой его». Женщина начала возиться над узлом своими искривленными пальцами. Когда развязала его, и монеты с драгоценными камнями высыпались на грязный пол, она не осмеливалась ни шевельнуться, ни поднять глаза. «Ты слышишь меня?» — спросила Сафо. Женщина кивнула. «И понимаешь меня?» Она кивнула снова. «Здесь несметное сокровище. Они твои. Если до конца своей жизни ты будешь говорить одну вещь. Госпожа, когда любой спросит, кто ты, ты должна отвечать: «Я Сафо Лесбосская». Повтори: «Я Сафо Лесбосская». И если ты этого не скажешь, эти богатства у тебя будут отняты, а твоя голова будет отрублена, и мальчишки будут играть ею в мяч, кидая друг другу через улицу. Так что скажи еще раз: «Женщина, кто ты?» Создание затряслось, словно колеблемое ветром, но ответила довольно решительно: «Я Сафо Лесбосская. Помни о сделке». И Сафо покинула это место. Исторгнув нечистый воздух из своих легких, она глубоко вздохнула. Она спорила с богами, а какой смертный когда-либо выигрывал в этой игре? Однако это было возможным. «Афродита, к тебе я взываю, будь моей свидетельницей. Целое состояние в золоте и драгоценностях неисчислимых я нагрузила на эту козу отпущение. Она теперь другая Сафо, которая взяла на себя мои грехи, мои беззакония. Это она эгоистична и легкомысленна, что вечно желает, желает, желает и никогда не находит удовлетворения. Она та, кому нужно все больше и больше любви, больше песен, больше богатства, больше всего. Это она, та, кто прогнала от себя свою дочь и своего брата тоже, и всех, кто любил ее своей неуступчивой натурой. Я же, напротив, стою пред тобой незапятнанная, как ты, когда ты вышла из моря, только что рожденная. О, Киприда, прими козу отпущения с ее великой горой прегрешений, и позволь мне быть чистой, чтобы боги могли любить меня и вернуть того, кем я дорожу больше всего на свете. А потом более отчаянно, ты должна принять козу отпущения. Больше мне нечего дать. Скажи, что это угодно тебе, ведь слезы смертных — твое обычное питье. Услышала ли ее Афродита? Поможет ли ей? Обратный путь был как в тумане. Она не знала, спит ли она, лишилась ли чувств или находится в прострации. Что будет с ней теперь? Какой будет расплата за торг с богиней? Она больше не чувствовала под собой повозки. Тряска вызывала множество видений Фаона, разбивающихся и смешивающихся. Новые образы накладывались на движущуюся сеть ветвей, летящих над головой, и сельских пейзажей, которые проплывали мимо с большой скоростью. Они сказали ему, что я старая, его пьяные приятели в таверне. Они смеялись над дураком, обманутым старухой, смеялись над волшебством. Будет ли пеннорожденная богиня годами закрывать на нее глаза Фаона? Ведь она еще не истратила на него все свои хитрости, не рассказала все истории, не сплела все свои песни. Она так много еще не излила ему. Простит ли он то, как она скрывала с тела все до последней золотой безделушки и бросала ему? Простит ли ее заносчивость? Он должен простить. Ведь теперь она не сделала это, но... Коза отпущения. Разве не она отправилась в город, где родилась и отдала свое имя? Великое и славное имя, не имеющее равных, такому отвратительному созданию, которое продает отверстие своего тела за кусок хлеба, даже за крохи. Сафо дико расхохоталась. Что будет делать эта женщина со всем своим богатством, со сверкающими драгоценностями, со старинными монетами тонкой работы, со множеством украшений из драгоценных металлов, с тяжелой чеканкой? Она разоденется, как глава проституток, вторая Дариха. Ее смех был неудержимым, как вырвавшийся на свободу гром. Она хотела бежать к Фаону, прийти к его кораблю, но как внимательно он будет разглядывать ее теперь. Она должна быть в состоянии выдержать его самый тщательный осмотр. Ей нужны были не оба и ее женщины. Ей нужна была теплая ванна, масла из многих стран, царские эссенции, а также белки яиц, мастика и белила. Все это нужно было, чтобы спрятаться за этим. А еще богиня Киприда, пред которой она ничто. Больше всего она нуждалась в ее вмешательстве. Афродита сделает Фаона спящим ребенком, каким он и был, любя ее, слушая ее истории, наполненные ее волшебством.